Давыд нашел давнего недруга русских земель Баняка, который осквернил Печерский монастырь, не раз выжигал русские города, встревал во все междукняжеские усобицы, поддерживая князей, братоубийц и клятвопреступников. Вот и на этот раз Баняк быстро появился на Волыне. В междуречье рек Вагра и Саны, под самым Перемышлем, Давыд и Баняк разбили войско венгров, убили в сечи одного из епископов, пленили многих венгерских знатных воинов. Король спасся бегством. Ярослав Святополчич бежал в Польшу, а Мстислав затворился во Владимире. Давыд же, захватив Сутейск, Червен и другие города, осадил Владимир. Во время одного из приступов погиб Мстислав Святополчич, пораженный стрелой, пролетевшей в скважину между досками деревянного крепостного забрала. Стрела попала ему под пазуху, и ночью молодой князь скончался. Теперь взмолились владимирцы и послали за помощью в Киев, сказав Святополку: «Вот сын твой убит, а мы изнемогаем от голода. Если не придешь, люди хотят предаться, не могут терпеть голода». Киевская рать вновь двинулась на Волынь. 2 лета было потрачено на эту катору. Издали следил Мономах за междоусобицами князей. Да и что он мог сделать один, когда все они, за исключением Олега, затаившегося на севере, оказались в страшном братоубийственном водовороте? Горели города и падали в сечах воины, вытаптывались поля смердов и грабились подчистую лавки купцов и мастерские ремесленников. Венгры, ляхи, половцы приходили на Русь, включаясь в княжескую катору, и уходили вспять, уводя с собой вазы награбленного добра, сотни гривен золота. Князья захватывали друг друга и мирились, обступали города и морили их голодом, и снова мирились, чтобы наутро приступить к крестное целование. И когда через 2 года закончилась катора, то все оказались на своих местах, на своих столах, будто и не было этих 2 страшных, последовавших за Любичским съездом лет. Их отзвук доходил в Переяславль в виде посольств, которые засылали к Мономаху враждующие князья. То Святополк слал к нему людей и жаловался на Давыда и Ростиславичей, то Давыд просил его учинить суд над Святополком, гнавшим его из Владимира, то Ростиславича просили переяславского князя унять Давыда, приведшего на Русь орду Баняка. А Мономах сидел, не двигаясь, в своем стольном городе. Он продолжал укреплять Переяславль, отстроил заново сожженный в бытность половцами Остерецкий городок. Война в эти 2 года обходила его стороной. Затихли на время и половцы после отчаянных схваток с объединенными силами Киевского и Переяславского князей. Мономах в эти годы побывал в Ростове и Суздале, которые быстро отстраивались после пожаров и разорений всего того же несчастливого 1096 года, заезжал он в Смоленск и в Любич, и всюду вместе с ним ехала Гита. Ей было уже за 40. Она стала чаще болеть, потеряла прежнюю легкость и стремительность в походке, теперь уже не выезжала на охоту вместе с князем и перестала садиться на коня, но упорно интересовалась всеми делами княжества, следила за жизнью своих сыновей, ведь они сидели и в Новгороде, и в Ростове, и в Смоленске. Становился юношей Святослав, подрастал и маленький Юрий, которому тоже нужен был стол. Она тряслась в летнем воске под жарким молодым июньским солнцем, укачивалась и засыпала под медвежьей полостью в зимнюю стужу, слыша сквозь сон завывание метельного ветра, а потом, сидя рядом с Мономахом, слушала молодые запальчивые речи сыновей, постигала цепким, практичным женским умом тайные нити между княжеских хитростей. Он привык к ней, к ее частому молчанию и отрывистым словам. Гита, хотя и освоила в совершенстве славянскую речь, но стеснялась много и долго говорить по-славянски. К ее сосредоточенности и деловым немногословным советам, к ее постоянной готовности поддержать его, ободрить, успокоить.